И путь с тех пор, и в сознании в нашем, рабство – это однозначно отрицательное явление. В разрушении рабства огромную роль сыграла церковь христианская. Хотя христианство никогда не выступало с политическими программами и никогда не обращалось с призывом бороться с рабовладельческим строем, само по себе христианское послание было настолько противоположной идее рабства, что в конце концов с победой христианства разрушилась и рабовладельческая Римская империя. Ну а теперь о использовании слова «раб» в христианском обиходе, особенно в литургической практике. То, о чем вы нас спрашиваете. Господь не называет своих последователей рабами. Напротив, Он говорит, что вы не рабы мне, а друзья. Потому что раб не знает воли господина своего, а вы знаете волю. Значит, слово «раб Божий» – это то, что сами люди придумали, сформулировали. Это то, как верующий человек сам себя описывает. Слово «раб Божий» – это не то слово, которое от Бога к нам пришло. Для вас это словосочетание «раб Божий» есть неприемлемое сочетание, шокирующее. Оно вам не нравится. Почему же тогда в церкви так устойчиво используются эти слова? Почему так устойчиво мы называем себя рабами Божьими? А раб – это тот, который исполняет волю господина своего. Вот если человек исполняет в любых условиях волю другого, то он становится его рабом. Христиане не рабы других людей. Они называют себя рабами Божьими в том смысле, что считают идеалом для самих себя исполнение воли Божией. Раб Божий – это тот, кто исполняет волю Божию. А воля Божия – благая и совершенная, как нас учит Священное Писание. Значит, исполняя благую и совершенную волю Божью, мы достигаем благости и совершенства нашей жизни. Исполняя благую и совершенную волю Божию, мы раскрываем свой потенциал, мы совершенствуем самих себя, мы возвышаем свою личность. Очень часто те самые люди, которые не любят слово «раб Божий», чаще всего это люди нерелигиозные, и которые с гордостью утверждают свою собственную свободу, в том числе и от Бога, и от всяких, как они называют, религиозных предрассудков, на самом деле являются рабами. Только не рабами Божьими, а рабами своей собственной гордыни, рабами политических стереотипов, рабами моды, рабами других людей, которые управляют и имеют власть. Если человек перестает быть рабом Божьим, он чаще всего становится рабом либо своей собственной страсти или страстей, либо своего собственного греха, либо скрытым образом рабом других через принятие стандартов жизни, поведенческих моделей, моды, мыслей, идей других людей. Вот и получается, что раб Божий – это свободный человек, потому что он только Богу подчинен. Он только в Его власти, он в Его воле. Невозможно служить Богу и мамоне. Если отдаешь себя Богу, то все другое теряет над тобой власть. А не потому ли такая озлобленность со стороны некоторых в отношении веры и церкви? Потому что вера и церковь делают человека внутренне свободным. Таким человеком невозможно манипулировать. Ему невозможно навязать стандарты мышления. Ему невозможно навязать поведенческие модели. Потому что все то, что ему навязывается, он соотносит с волей Божией. И способен сказать «нет, это от лукавого». Я раб Божий, я не хочу быть рабом человеческим. Раб Божий – это синоним полной свободы во Христе. Свобода полная и окончательная – это свобода от греха, это свобода от дьявола. Свобода выбора еще не определяет свободы личности. Потому что в результате свободного выбора можно стать рабом. А разве не так произошло в истории нашего Отечества, когда соблазненные идеей свободой мы сами себя закабалили чудовищными обстоятельствами жизни в новых политических условиях? Так произошло в начале 20 века. И мы много потеряли, как народ, живя в тех самых условиях. А сколько человеческих жизней было положено на алтарь той самой свободы, которая на самом деле не являлась никакой свободой. Для того, чтобы понять, что означает свобода во Христе, нужно пристально посмотреть на историю. Всякий раз, когда люди поднимали борьбу за свободу, оказывалось, что в результате этой борьбы они становились в зависимое положение по отношению к новым политическим силам или к новым идеям, или к новым правителям. Быть рабом Божьим – это значит в условиях любой политической системы быть свободным человеком. Быть рабом Божьим – это значит оставаться свободным даже в заключении, даже в условиях потери гражданской свободы. Ведь так оно и было. Пример наших мучеников, исповедников российских 20 века. Это был пример внутренней свободы людей в застенках, в лагерях, в ссылках. Если человек становится рабом Божьим, то никакое ограничение, внешнее ограничение свободы для него уже не страшно, потому что он подымается над всем этим. Но даже при всем том, что слово «раб Божий» является прекрасным словосочетанием, эти слова «раб Божий» свидетельствуют о самосознании верующего народа, о самосознании христианина, который понимает, что стать рабом Божиим означает стать свободным человеком. Даже эти слова, как я ранее отметил, мы сами сформулировали. Мы верующие люди. Господь же нас называет своими друзьями. Потому что быть рабом Божьим, быть в гармонии с божественной волей, означает быть другом Божьим. А потому я говорю вам, что вы не рабы, а друзья. Потому что раб не знает воли господина своего. Ну и такой еще вопрос. Владыка, в символе веры перечислены все основные догматы православия. Мне она кажется не молитвой, а неким перечислением божественных истин. Правда, его включил в свое правило преподобный Серафим Саровский. В чем важность символа веры? С уважением, Закашеев Петр Семенович, поселок Лобытино Красноярского края. Да, действительно, символ веры не является, строго говоря, молитвой. В символе веры мы к Богу не обращаемся ни с просьбой, ни с благодарением, ни с прославлением. В символе веры содержится некая констатация, с которой мы себя отождествляем. Мы заявляем о нашей вере словами символа. Символ – это декларация нашей веры. А теперь возникает вопрос, а почему же вот эта декларация веры включается и в правила преподобного Серафима Саровского, и в утренние молитвы, и, что самое главное, в божественную литургию, причем в тот важный момент литургии, который предшествует совершению евхаристического канона, освящению хлеба и вина, в присуществлении их в тело и кровь Христову. Вот именно перед этим таинством община веры декларирует свою веру словами символа. Все это имеет огромное значение. Во-первых, читая символ веры, мы проникаемся сознанием того, что означает православная вера. Мы еще раз для самих себя повторяем действительно важнейшие догматы нашей веры. Символ веры – это постоянная школа благочестия и веры. Но и кроме того, посредством произнесения этих слов мы свидетельствуем Богу и другим, во что мы верим, ради чего мы молимся, с каким чувством мы обращаемся к Богу и как мы строим свои отношения к людям. Все это связано с нашей верой, которая сформулирована в символе, и которую мы с вами торжественно провозглашаем во время молитвы и богослужения. Символ веры есть очень важная часть нашей духовной и молитвенной практики. Как важно, чтобы все слова символа были произносены нами сознательно, дабы эти слова воспитывали и укрепляли нас в вере, а миру помогали понимать, что есть православная вера. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение. Пусть